У меня словно гора с плеч свалилась. Единственное, что не давало мне покоя со времени моего возвращения, как уберечь Рики, живя на эти 2 года в доме Майлза, от пагубного влияния Белл. Да, кажется, действительно так, почти 2 года. Ну, если он тебя так и не удочерил, то я уверен, что бабушка имеет полное право забрать тебя. Но вам обеим надо твердо стоять на своем. Тут я вспомнил о порядках в лагере. А вот завтра могут возникнуть осложнения. Вполне возможно, что тебя с ней не отпустят. А как интересно, они могут меня задержать? Да я и спрашивать никого не буду, просто сяду к бабушке в машину и уеду. Все не так-то просто, Рикки. В лагере существуют определенные правила. Отец, я имею в виду Майлза, привез тебя сюда, и воспитатели не имеют права отпустить тебя из лагеря с кем-нибудь, кроме него. Она выпятила нижнюю губу. Не пойду к нему. Поеду с бабушкой. Конечно, конечно. И я, пожалуй, научу тебя, как лучше сделать. Я бы на твоем месте не говорил им, что ты уезжаешь из лагеря насовсем. Я бы просто сказал, что еду покататься с бабушкой, и никогда бы не вернулся. Она немного опешила. — Точно! — Ну так вот, сумку не бери, а то они могут догадаться. Не бери с собой ничего из одежды, а только то, что на тебе. Положи деньги и все, что хочешь захватить с собой, в карманы. Надеюсь, у тебя здесь немного такого, что жалко оставить. — Вроде нет, — задумчиво сказала она. — Вот только мой новенький купальник. — Ну как объяснишь ребенку, что иногда приходится бросать свой багаж? Он все равно не поймет и побежит в горящий дом спасать кукол и плюшевого медвежонка. — Рики, пусть бабушка скажет им, что забирает тебя с собой в Эрроухед искупаться. И вы, возможно, там в отеле и поужинаете, но к отбою ты вернешься. Тогда ты сможешь захватить с собой купальник и полотенце, но ничего больше. Пойдет бабушка на то, чтобы приврать ради тебя? — Наверное. — Да, я уверен. Она ведь всегда говорит, что без невинной лжи людям было бы трудно выносить друг друга. Но она добавляет при этом, что враньем тоже надо уметь правильно пользоваться. — По-моему, твоя бабушка — женщина здравомыслящая. Так ты сделаешь, как я сказал? — Я так в точности все и сделаю, Дэнни. — Вот и ладно. Я взял со стола потрепанный конверт. — Рики, я говорил, что должен уехать. Уехать надолго. — На как долго? — На 30 лет. Она широко распахнула глаза. Так широко, что трудно было поверить, что такое возможно. В 11 лет такой срок кажется не долгим, а вечным. Я добавил. — Извини. Извини, Рики, но мне правда надо ехать. — Зачем? Я не мог ответить на этот вопрос. Правдивый ответ звучал бы невероятно, а лгать было недопустимо. Рики, мне очень трудно тебе все сейчас объяснить, но я должен, и тут ничего не поделаешь. Поколебавшись, я добавил. Я ложусь в долгий сон. Ты ведь знаешь, что это такое? Она, конечно, знала. Дети гораздо быстрее взрослых привыкают к новым понятиям. Сон в холоде стал излюбленной темой комиксов. — Но, Дэнни, я ведь больше никогда тебя не увижу, — возразила она с ужасом. — Нет, увидишь. Это долгий срок, но мы с тобой встретимся опять. И Пита ты тоже увидишь, потому что Пит вместе со мной ложится в долгий сон. Она удрученно взглянула на Пита и нахмурилась еще больше. — Но, Дэнни, почему бы вам с Питом не поехать в Броули, чтобы жить с нами? Так же будет намного лучше. Бабушке Пит понравится, и ты ей понравишься. Она говорит, что мужчина в хозяйстве всегда пригодится. Но, Рики, милая Рики, я должен, не мучь меня, пожалуйста. Я принялся раскрывать конверт. Она взглянула на меня сердито, подбородок ее задрожал. — Я знаю, это все из-за нее, из-за нее! — Что, ты имеешь в виду Белл? — Нет, не из-за нее. Во всяком случае, не совсем из-за нее. — Она что, разве не собирается спать в холодном сне вместе с тобой? Меня даже передернуло. — Господи, да конечно нет. Да я ее, как увижу, за милю обегать буду.